Глава 15. Парадигма. Рассмотрим следующую беседу между пациенткой П и терапевтом Т. П. Я начинаю новую жизнь. Теперь я всегда буду приходить вовремя. Т. Я попытаюсь помочь. П. Мне все равно, что вы будете делать. Я все сделаю сама. Угадайте, какая у меня была отметка на экзамене по истории? Т. 4 с плюсом. П. Как вы угадали? Т. Вы боялись получать 5. П. Да, у меня была 5, но я пересмотрела свой ответ и зачеркнула 3 правильных ответа, добавив 3 неверных. Т. Мне нравится наш разговор. Он свободен от ничтожества. П. Знаете, вчера вечером я думала, насколько далеко продвинулась. Мне кажется, что у меня ничтожество осталось только на 17%. Т. Ну, сегодня утром его совсем нет, так что в следующий раз можете позволить себе 34% ничтожества. П. Все началось полгода назад. Я посмотрела на свою кофейную чашку и впервые по-настоящему увидела ее. И знаете, как мне сейчас хорошо. Я слышу пение птиц, я смотрю на людей, и это реальные люди. А лучше всего то, что я сама стала настоящей. И не только вообще, но в каждую минуту я настоящая. Вчера я стояла в картинной галерее, смотрела на картину, и ко мне подошел мужчина и сказал: «Гоген очень хорош, не правда ли?» Я ответила: «Вы мне тоже нравитесь». Мы посидели и выпили. И он оказался очень милым парнем.